А потому он решительно потянул на себя бесшумно распахнувшуюся дверь и без церемоний вошел в небольшую прихожую до потолка, отделанную резными панелями из темного дерева. И ничего похожего на медового цвета древесину здешних сосен. Справа самая обычная вешалка, рядок медных крючков на темной доске. На одном висит бодагар с белым пером. Похоже, здесь обитают люди благородного происхождения. Тишина. Сварог прислушался. Слева явственно плескалась вода, и человеческий голос неразборчиво мурлыкал какую-то песенку. Туда Сварог и двинулся, держа руку поблизости от рукояти пистолета. Тесновато все же, чтобы как следует размахнуться мечом. Дверь приоткрыта. Ага, кухня. Посредине длинный стол с дюжиной жестких, но красиво выглядевших кресел. Все они, кроме двух, задвинуты под стол, вплотную спинками к столешнице. Печь? Что-то в ней странноватое, но приглядываться некогда. Раковина с двумя кранами, сияющими начищенной медью. Совсем интересно. Вроде бы ничего удивительного. Зажиточные люди без труда смогут воспользоваться водопроводом. Но откуда здесь водопроводы? Пошел в кухню, остановился в дверях. Слева еще одна дверь, приоткрытая. Из-за нее-то и доносится плеск воды, мурлыкающий незнакомую песенку голос. Мужской голос, что облегчает задачу. Любая женщина встретила бы незваного гостя истошным визгом. Не сразу удалось бы с ней договориться. Он громко кашлянул, позвал. «Хозяин, к вам гости!» Песня моментально оборвалась, что-то стукнуло, что-то упало и звонко покатилось. И буквально через пару секунд из ванной вылетел абсолютно голый мужик с мокрыми, прилипшими к лбу темными волосами, мокрой короткой бородкой, с мечом в руке. Держа его умело, закрываясь от возможного удара классическим перекосом, он уставился на Сварога весьма недружелюбно. «Да что там?» Яростно, такой негостеприимный или гостей тут не бывает вообще, и любого незваного именно так и полагается встречать. «Ну зачем же вы так?» – примирительно заговорил Сварог, отступая в прихожую, примериваясь, как выхватить меч и защищаться в случае атаки. «Я человек мирный, и у меня к вам дело». Стукнула входная дверь. Появилась молодая женщина в мужском наряде каталанского охотника. Красивая, темноглазая. Волосы свернуты в узел на затылке, только на лоб выбилась из-под кожаной каталаны русая прядь. А на поясе, словно бы ничуть не удивившись и не растерявшись ни на миг, она выхватила из ножен скромосакс и приняла боевую стойку. Походила на то, что обращаться с этим ножичком она неплохо обучена. Тут Сварог ее узнал. Сколько раз разглядывал на экране ее снимки, тщетно пытаясь высмотреть... Да он и сам не знал, что надеялся углядеть. Невероятно, дико, невозможно, но сердитая красотка со скромосаксом в руке, как две капли воды, походила на городскую королеву Эгле. Амазонка, чтоб ее! Дочки владетелей вольных маноров сплошь и рядом растут не кисейными барышнями, а уж это из горного княжества Скотерон... Покосился на голову стоявшего в дверях с мечом наготове и испепелившего Сварога столь же ненавидящим взглядом, что и красавица у входа. Если представить его с сухими, аккуратно причесанными волосами, что за черт? Получится вылитый Стахор IV, король Горота, давний, непримиримый и во многом загадочный враг. Когда двое так похожи на Стахора и Эгле... Это уже не случайное совпадение. Так что же, эти, по мнению лесной девы, должны ему помочь? Вот уж от кого помощь последует в самую распоследнюю очередь. Затягивать не стоило. Отступив к стене, он вытянул пистолет, звонко взвел курок и взял на прицел женщину. Не вполне рыцарское поведение в стычке, но они здесь знают все ходы-выходы, углы закоулки, а Сварог понятия не имеет, чего еще ожидать. Черт, ну это же вправду Стахор и Эгле. «Бросьте железку, моя венценосная сестра», — сказал он неласково. «Стрелять буду, не колеблясь. Настроение у меня давно дурное. И вы, мой венценосный брат, забросьте-ка меч за спину в кухню. Вы же не хотите, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое?» Прямо-таки зашипев сквозь зубы в бессильной ярости, женщина отбросила скромосакс на середину прихожей. Не отводя дула, держа в поле зрения главным образом двойника Стахора, Сварог усмехнулся. «Я не шучу, брат мой венценосный. Живенькая!» «Какой еще брат?» – зло спросил мужчина, не глядя отшвырнул за спину меч. «Обычное обращение между нами, королями», – сказал Сварог. «Вот ваша дама в полное впечатление ничуть не удивлена». «Ты его не узнал?» – отчаянно вскрикнула женщина. «Это же Сварог Барк!» «Он самый», – сказал Сварог, чуть поклонившись ради такого случая. «А вы ведь королева Игле, верно?» «В таком случае сей необремененной одежды господин, конечно же, король Стахор. Я и теперь угадал». «Надо же, какая встреча! Должен заметить, мужской наряд вам крайне к лицу, моя венценосная сестра. Не могу отвесить такой же комплимент его величеству за отсутствием на нем одежды». Гле стояла, вытянувшись в струнку. В лице некровинки карие глаза пылают бессильно и яростно. «Можете вы обойтись без этого?» — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал гордо и презрительно. «Пришли хватать — хватайте. Но извольте не унижать и не издеваться. Вы все же король, и мы не холопы». На лице у нее было такое отчаяние, что Сварогу стало чуточку неловко. «Здесь какое-то недоразумение, моя королева», — сказал он примирительно, не опуская, впрочем, пистолета и зорко наблюдая за парочкой. «Я вовсе не собирался вас хватать. В противном случае здесь было бы не протолкнуться от моих людей. В таких делах я не разыгрываю романтик-одиночку. Подхожу серьезно. Я вообще не предполагал встретить тут именно вас». «Честное слово, клянусь чем угодно». Он хмыкнул. «Уж поверьте, я не намерен унижаться до ложных клятв. Чего-чего, а этого за мной никогда не водилось». Нельзя сказать, что она успокоилась. Ну, в карих глазах появилась надежда. Она выглянула в приотворенную дверь, сказала на каталанский манер, напевно растягивая гласные. «В самом деле, никого». «А здесь?» – быстро спросил Сварог. «В доме есть еще кто-то, кроме вас?» «Никого», – машинально ответила она. Она не лгала. А ведь умение Сварога моментально отличать правду от лжи не могло подвести здесь, коль уж все остальное исправно служит. Однако пистолет он не убрал, разве что немного опустил ствол. Как-никак это была городская королевская чета. «Значит, вы действительно Стахор Эгле», – протянул он. «Любопытно. Я понятия не имел, кого здесь встречу». «Тогда зачем вы пришли?» – настороженно спросила она. «Долго рассказывать», – ответил Сварог. «Можете вы не целиться в женщину?» – неприязненно сказал Стахор. «Будьте мужчиной». «Как вам угодно, мой венценосный брат», – сказал Сварог, направив пистолет в его сторону. «Простите уж, но у меня есть дурная привычка целиться и в женщин, когда они хватаются за мужское оружие. Тут уж рыцарство как-то и неуместно, согласитесь. Меня ничуть не прельщает возможность получить клинок в бок даже от столь очаровательной женщины. У вас в ванной есть еще оружие?» «А нет», — сумрачно сказал Стахор, не соврав. «Ну да, будь там что-то еще, вы бы и его прихватили», — сказал Сварог. «Быть может, вы пойдете и оденетесь, а то вид у вас сейчас совершенно неприличествующий королю». Стахор покосился на супругу. «Не волнуйтесь, я не причиню никакого вреда очаровательной королеве, пока она не кидается на меня с оружием». Оглядываясь на него недоверчиво и враждебно, Стахор все же побрел в ванную. «Признаться, вы меня удивили, моя королева», — сказал Сварог, чтобы не торчать в ожидании возвращения врага немым истуканом. «То, что вы, оказывается, знаете путь на древние дороги, само по себе способно удивить. Как и то, что вы здесь только вдвоем. Ни единого человека свиты, что весьма странно для мужчины, росшего наследным принцем королевства, и женщины, росшей княжной. Неужели среди ваших приближенных не нашлось ни единого человека, которому можно довериться? И вы отправляетесь сюда отдохнуть и развлечься только вдвоем? Он искренне недоумевал. Кто-то же должен готовить и убирать, ухаживать за цветами. Неужели вы сама всем этим занимаетесь? Я знаю, наследницы вольных маноров порой не белоручки, но все равно странно как-то. «Мы здесь не развлекаемся», — сказала Эгле самым дружелюбным тоном. «Мы здесь скрываемся». «Эгле», — недовольно сказал появившийся в дверях Стахор, уже полностью одетый. «А какой смысл молчать?» — пожала она плечами. «От него не отвяжешься. Наслышано, как и ты, какой он упрямый в достижении целей. И наверняка считает нас врагами. И его можно понять». Так что лучше сразу внести ясность. Мы здесь скрываемся, мой венценосный брат. — И давно? — спросил Сварог, подозревая, что вид у него сейчас до нельзя глупый. — Почти 2 года. Она не врала. Сварог ошеломленно уставился на нее. — А кто же тогда на городском троне? — Нам это хотелось бы знать 100 раз сильнее, чем вам. С неприкрытым сарказмом ответила Эгле. Но пока что так и не удалось выяснить. «Вот так сюрприз!» — подумал Сварог, все еще не в силах оправиться от изумления. «С кем же я тогда давненько воюю? Уж никак не с этими двумя. Что ж, это кое-что объясняет. Не столь уж и многое, но кое-что». «Не пройти ли нам в кухню?» — спросил он. «Там у вас, я вижу, можно уютно посидеть». Давайте поступим, подобно героям старинных романов странствий. Путники рассказывают друг другу свои истории. Вы расскажете, что с вами случилось, а я расскажу, что произошло со мной. Он, наконец, заткнул пистолет за пояс. Но предупреждаю честно. Хоть и вижу, что вы не врете, полного доверия к вам нет. А дружескому расположению просто неоткуда взяться. Вот совпадение, ответила Эгле не без дерзости. То же самое я смело могу сказать о вас. Сварог вошел в кухню вслед за Стахором, держась от него поодаль. Лишняя предосторожность не помешает. Эгле вошла следом. Как-то так получилось, что городская, королевская чета и Сварог разместились по разные стороны стола, словно дипломаты на переговорах. Некоторое напряжение чувствовалось до сих пор. Может, он сначала расскажет первым? — предложил Стахор. — Какая разница, кто начнет? — пожал плечами Эгле. — Он же обещал, что расскажет. Все, что мы о нем слышали, свидетельствует, что слово он держит. — Есть у меня такая привычка, — кивнул Сварог.